We're the Sunshine People. Come with me through your fantasy. Глава девятая. Вдохновленный своим благородством, Лагутин простил и пса, и жену, и обрел присутствие духа. Жизнь уже не казалась ему юдолью слез и печалей. Щедро отблагодарив работницу мотеля за отмытый салон, он погрузил случайно разросшуюся семью в пахнущий дезодорантом BMW и помчался домой, удивляясь себе безгранично. «Даше со мной повезло!» Думал он, уже снисходительно глядя на пса, смирно сидящего на полу у ног неожиданно обретенной хозяйки. «Кто бы еще так стоически терпел ее детские шалости?» Покопавшись в уме, он с удовлетворением не нашел подобных себе среди друзей и знакомых. «Больше нет дураков любую заразу на шею себе сажать!» Имелся в виду только пес, не жена. Пес действительно смотрелся ужасно. Даже зоошампуни его не спасли. Отмытый 100 раз, он выглядел все равно паршиво. «Серьезное испытание послано мне!» Насладившись своим благородством, вернулся на старые рельсы Лагутин. «Скорей бы до дома доехать, да сплавить его с глаз долой! Когда же моей не противно его к себе прижимать?» Евдокия дремала на переднем сиденье, обнимая голову пса, а вот пес не дремал. По двум причинам. Во-первых, он по велению души мгновенно присягнул благородной хозяйке и тут же счел своим долгом беззаветно ей служить. А во-вторых, он не верил мужчине, который был с хозяйкой рядом. Пес знал, кто однажды тебе дал пинка, тот правил своих не изменит. Поэтому пес бдел, затравленно и враждебно поглядывая на злого мужчину. В конце концов, Лагутину надоела такая неблагодарность, и он разбудил жену. «Даша, насколько я понял, сиденья сушили феном». «Да», – потирая глаза, подтвердила она. «Значит, они сухие?» «Не совсем. Кожа только подсохла. А внутри?» Лагутин жену оборвал, задав законный вопрос. «Ты что полагаешь, что этот вот организм во время осенних дождей спал на перинах?» «Так Евдокия не полагала. Ты собрался его переселить?» – спросила она. Лагутин скрытничать не стал. «Да», – ответил он и, пытливо всматриваясь в лицо жены, продолжил. «При условии, что ты его не кормила. Если пса укачает опять...» Евдокия поспешила заверить. «Нет, я его не кормила и охотно на заднее сиденье с ним перейду». Лагутин хотел возразить, но, взглянув на враждебного пса, согласился. «Идите, хоть не буду видеть, как вы обнимаетесь». Брезгливо подумал он. С этого момента все пошло как по маслу. Настроение поднялось, ночь посветлела, шустрее замелькали цифры спидометра, асфальтовое полотно стало глаже, и жена, и даже пес показались милее, несмотря на коллизии. Ранним утром, как и планировали, на обочине вырос дорожный пост родного города. И Бригет сообщил Лагутину, что на работу он не опаздывает и даже успеет выбрать другой костюм к важной встрече. «И кофе без спешки выпью, и плотно позавтракаю. Сейчас же разбужу Пенелопу, пусть мчится к нам, встречает хозяев». Строил планы Лагутин, с радостью отмечая бодрость во всех своих членах. Будто и не было длинной дороги с опасными приключениями. Свеженький, точно с грядки огурчик. «Есть еще порох в пороховницах!» Нетерпеливо ерзая в кресле, восхитился собой Лагутин, вспоминая почему-то некоторых молоденьких пациенток из своей частной практики. «Даша!» Жизнерадостно воскликнул он, оглядываясь на заднее сиденье. «Дашенька, подъем! Наконец-то мы...» Наткнувшись взглядом на пса, Лагутин осекся и, утратив часть хорошего настроения, с досадой подумал. «Черт, избавиться от обузы сегодня я не успею. День расписан едва ли не по секундам». Евдокия проснулась и, потирая глаза, спросила. «Ленечка, мы приехали?» «Да», – ответил Лагутин. «Дай мне, пожалуйста, свой мобильный». «Зачем?» «Вызову Пенелопу. Она еще завтрак успеет нам приготовить. Времени предостаточно». Пенелопа, призванная помогать по хозяйству, делала за Евдокию все, исполняя роль и кухарки, и прислуги, и домоправительницы. За это она получала не только жалование, но и любовь обоих супругов. Лагутины понимали, на чем держится их счастливый брак. Как и все благополучное, брак держался на отсутствии всяких проблем. Услышав имя своей домработницы, Евдокия пришла в восторг. «Пенелопа! Моя Пенелопа! Как я по ней соскучилась! Увижу и зацелую!» «Надо решить неприятный вопрос», – омрачил ее радость Лагутин. «Надеюсь, ты понимаешь, о чем пойдет речь?» «Догадываюсь. О собаке». Леонид Павлович, предвидя сопротивление, нахмурился и попытался дипломатично зайти с другой стороны. «Сокровище, знаешь, что такое зло?» – мягко спросил он. «Знаю», – ощетинилась Евдокия. «Это добро для тебя за мой счет». «Я не понял. Ты хочешь нарушить наш договор?» – притворно удивился Лагутин. На самом деле ничего другого от жены он не ожидал. Но Евдокия его удивила. «Нет», – сказала она. «Сегодня же я пристрою пса самолично». «Умница!» – похвалил супругу Лагутин. «Наконец-то взялась за ум». Дальнейшее показало, что с выводами он поспешил. «Можешь не волноваться», – продолжила Евдокия. «Но и не делай вид, что, обрекая на смерть животиту, ты творишь добро». Брови Лагутина встали дыбом. «На смерть? Животину? Ты полагаешь, что в хосписях пес быстрее умрет, чем в подворотне?» «А ты надеешься, что он выживет, несмотря на то, что его будут лечить ваши врачи?» Скептически поинтересовалась Евдокия. Леонид Павлович усмехнулся и мягко поправил жену. «Ветеринары, Дашенька, ветеринары!» Она погладила пса. «Бродяга, видишь, что ожидает тебя?» «Психическая атака началась», – мысленно констатировал Лагутин и с ужасом осознал, что у заразы есть огромные шансы провести этот день в его доме. «Даша!» – строго воскликнул он, с отвращением кивая на пса. «Если хоть одна его лапа переступит порог моей квартиры…» «Не переступит», – успокоила мужа Евдокия. «Я занесу пса туда на руках». Леонид Павлович неинтеллигентно вдруг завопил. «Нет, черт возьми, только не это!» «А что?» – с угрозой спросила жена. «Оставим собаку консьержке». Миролюбиво свернул со скандала Лагутин и попросил. «Дашунчик, не мешай мне, пожалуйста, заниматься делами». И он с преувеличенно деловым видом приступил к беседе с Пенелопой, которая с радостью приняла сложный заказ на завтрак. Едва их автомобиль въехал во двор дома, Евдокия схватила в охапку собаку и попыталась выскочить чуть ли не на ходу. «Куда ты?» – рассердился Лагутин. Она с обидой ему сообщила. «Консьержке пристраивать пса!» «Ну уж нет, этим я сам займусь, а ты поставишь машину в гараж». «А вещи?» «Вещи потом Пенелопа поднимет». И Лагутин, не доверяя важнейшее дело жене, брезгливо поволок собаку в подъезд. Евдокия схватила сотовый и, тараторя со страшной скоростью, начала обрабатывать консьержку. «Тетя Маша, это Дуня!» «Приехали!» – обрадовалась та. «Да, но дело не в том. К вам идет мой супруг». «Чудесно! Он будет вас кое о чем просить». «Великолепно! Ни в чем ему не откажу». «Умоляю вас, откажите ему! Откажите!» Консьержка, тайно влюбленная в красавца Лагутина, смущенно призналась. «Отказать Леониду Павловичу я вряд ли смогу. Даже не знаю». «Умоляю вас, постарайтесь!» «Ну, это будет совсем нелегко!» Евдокия схватилась за голову. «Горе мне, горе!» Поставив машину в гараж, она ворвалась в подъезд и метнулась к консьержке. «Тетя Маша, вы мужу моему отказали?» «Легко!» – выдохнула та и, содрогнувшись, спросила. «Где вы, кабы сдоха такого себе откопали?» «Да это я мастерица!» Радостно сообщила Евдокия и помчалась домой целоваться с разлюбезной своей Пенелопой. Там ее встретил Лагутин, совсем другой. Поручив пса заботам домоправительницы, он снова обрел хорошее настроение и с азартом, потирая ладони, шутливо вопрошал. «Пенелопа, а не пора ли нам лопать?» «Пора, Леонид Павлович, конечно, пора. Дуняшу дождемся и буду кормить», — соглашалась она, криво и нежно ему улыбаясь. Время перекосило ее рот и глаза, зато душа Пенелопы была открыта для всех. Любой мог туда войти, не спотыкаясь. Услужливые быстрые руки ее не знали покоя, и к приходу хозяйки был и завтрак готов, и пес накормлен, и заперт на время в ванной. Сели за стол. «Неужели я наконец-то поем?» — обрадовалась Евдокия и напоролась на окрик мужа. «Пенелопа, Дашеньке овощи!» — категорически сообщил Лагутин и пояснил. «На диете она, но зато я оттянусь по полной программе!» И восхитился. «Да чего же дома-то хорошо!» Пока Евдокия уныло заправлялась морковкой с бобами, Пенелопа велась вокруг хозяина, подкладывая в его тарелку лакомые куски. «Леонид Павлович, вот это возьмите! Вы же копчености любите!» — суетилась она. «Нет, я сальности обожаю!» — шутил Лагутин и скромно просил. «Мне, пожалуйста, вон тот кусочек с жирком, что побольше!» Голодная Евдокия втихомолку сердилась. «Семейная идиллия, черт возьми! На столе лишь амброзии не хватает, а я жри эти бобы! И как назло Пенелопа безмолвствует, не волнует ее диета моя, Ленечкой увлеклась! А он-то как хвост распустил от ее внимания, прямо светится удовольствием!» Но долго благодушествовать хозяину не пришлось. Насытившись, он с наслаждением выпил кофе и поднялся из-за стола с восклицанием. «А теперь бриться и в душ, но перед этим загляну в кабинет. Приготовлю кое-какие бумаги и костюм подберу». Здесь последовал строгий взгляд на жену. Евдокия потупилась, а Пенелопа, услышав про душ, метнулась в ванную. Открыв дверь, она поняла, что появилась непредвиденная работа. Непривычный к комфорту пес по-своему решил проблему, возникшую после обильной еды. Пришлось мыть и пса, и полы, и... За этим занятием Лагутин ее и застал. Когда он, рассеянно перебирая бумаги, попытался войти в ванную, Пенелопа испуганно закричала. «Простите, он здесь неловко наделал!» «Так пусть и переделает!» — равнодушно посоветовал Лагутин, не отрываясь от своего занятия и привычно игнорируя суть домашних проблем. «Я хочу сказать, что пес наделал штаны!» — неуклюже поправилась Пенелопа, стараясь выразиться покультурней. «Наделал в штаны? Надеюсь, не в мои!» — пошутил Лагутин и, поведя носом, прозрел. И завопил дурным голосом. «Нет! Я так больше жить не могу! Даша! Срочно сюда! Немедленно!» А Евдокия, пользуясь отсутствием мужа, разговаривала по телефону с Евой, которая высыпала на подругу ворох вопросов. «Дуся, ты где?» «Я дома». «А разве ты не собиралась ехать с утра ко мне?» «Этим и занимаюсь». «Что, едешь?» «Нет, собираюсь». «В таком случае знай, приехала я». «Да ты что?» «Под дверью твоей стою». «Мама моя дорогая!» «Что, мама? Скорей открывай!» Вот тогда-то, впустив Еву в квартиру, Евдокия и услышала нечеловеческий вопль супруга. Вопль сказал ей о многом. Она содрогнулась и помчалась на зов. Ева, разумеется, от подруги отстать не могла. Влетев в ванную, обе они были поставлены перед выбором. «Придется выбирать! Или пес, или я!» — громогласно сообщил Леонид Павлович. Ева брезгливо посмотрела на многократно отмытое животное, перевела взгляд на Лагутина и с отвращением шепнула подруге. «Я бы выбрала пса, он моложе». «Я знаю, тебя на щенков потянуло!» — Не осталось в долгу Евдокия, намекая на Боба. «Это совсем не щенок?» Демонстрируя отменный слух, встрял в их беседу Лагутин. «Это зараза постпенсионного возраста! Дряхлый кобель!» Лагутин пустил петуха и строго предупредил жену. «Даша, я не шучу! Ты слышала?» «Да!» «Чтобы к моему приходу и духу заразы здесь не было!» Рявкнул он и удалился на службу небритым. «Ну, с духом мы раньше всего разберемся!» Сообщила ему вслед Пенелопа, яростно натирая полы. Пес забился под раковину и скулил. Он был напуган. Совершенно не представляя, как угодить новым хозяевам, он страдал. Евдокия прекрасно его поняла и, горестно уставившись на подругу, воскликнула. «Да, бабуля была права!» «О да!» – согласилась с ней Ева, не зная, о чем идет речь. «Бабули правы всегда!» – компетентно заверила Пенелопа и, покончив с полом, приступила к уборке новенькой душевой кабины. И душевую кабину не оставил без внимания пес. В ванной он побывал везде. «Видишь, что у меня творится?» – сокрушилась Евдокия. Ева мгновенно ее успокоила. «У других творится похуже!» Евдокия досадливо отмахнулась. «Опять ты про кровь!» «Кровь – ерунда! Теперь со мной настоящее горе стряслось!» «Что еще?» – опешила Евдокия. «Я с Бобом твоим развожусь, а от Ирки муж ускакал!» Сказать, что сообщение Евы потрясло Евдокию, значит ввести читателя в заблуждение. Сообщение Евы Евдокию убило. «Ты разводишься с Бобом? С моим Бобом?» – завопила она. «Да, развожусь. А что тебя так испугало? Ведь детей у нас еще нет». «Да вы не женаты!» Ева кивнула. «Почти!»